Если верить историческим хроникам, это была самая быстрая коронация после Бубрика Саксонца, который был коронован остроконечной короной на вершине холма в грозу и после этого правил ровно 1,5 секунды. И вот человек сел на камень. Человеку вручили золотую державу и золотой скипетр, который островитяне одобрили, потому что по сути своя скипетр всего лишь блестящая дубинка. Мао предпочитал копье, но в глубине души островитяне были уверены, что у вождя должна быть хорошая большая дубинка. Потом некоторые на пробу помахали этой дубиной сами и решили, что для настоящего боя она тяжеловата. Скипетр заинтересовал островитян гораздо сильнее короны, которая сверкала на солнце и больше ничего полезного не делала. Но из-за этой короны и некоторого количества разговоров человек стал с камня королем стольких мест на планете, что людям, которые делают карты его владений, порой не хватает красных чернил. В этот момент люди в черном извлекли откуда-то уменьшенные копии брючниковского флага, жаром замахали ими и закричали: «Ура!» «А теперь позвольте корону назад, Ваше Величество», — быстро сказал мистер Блэк. «Я вам дам расписку, конечно». «Когда нас в Лондоне коронуют как следует, будет совсем другое дело», — сказала бабушка. «А это только для...» «Помолчи, женщина», — ровным голосом сказал король. На миг Дафне показалось, что эти слова услышала она одна. Бабушка их явно не слышала, поскольку продолжала говорить, а потом ее уши догнали язык и не поверили собственным глазам. «Что ты сказал?» — выговорила она. «Ах, матушка! Наконец-то до вас дошло!» — сказал король. «Коронуют меня, а не нас. Я — это я, а не мы. На троне одна пара ягодиц, в короне одна голова. А вы, с другой стороны, всего лишь злоязычная мегера с манерами лисы, так что не смейте меня перебивать. Как вы смеете оскорблять людей, у которых мы в гостях? И прежде чем снова открыть рот, подумайте вот о чем. Вы считаете себя выше так называемых низших классов и трясетесь над этим различием. А я всегда обнаруживал, что они вполне достойные люди, если им выпадает случай помыться. Ну так вот, я теперь король. Понимаете? Король. И из самой сути благородного происхождения, за который вы цепляетесь мертвой хваткой, следует, что вы не будете мне отвечать, а будете, напротив, любезны с хозяевами острова и благодарны им все время, пока мы здесь находимся. Кто знает, может быть, этот остров воззовет и к вашей душе, как он воззвал к моей. А если вы даже сейчас составляете в уме ядовитую реплику, позвольте предложить вашему вниманию замечательную, всячески рекомендуемую мною альтернативу – молчание. Это приказ. Король перевел дух и кивнул предводителю джентльменов последней надежды. «Надеюсь, вы ничего не имеете против?» – спросил он у них. Бабушка смотрела в пустоту. «Конечно, государь! Вы ведь король!» – пробормотал мистер Блэк. «Прошу прощения, мисс», — сказал кто-то позади Дафны. «Вы ведь мисс Эрминтруда?» Она обернулась на голос. Это пришла назад одна из шлюпок и высадила на берег еще часть команды. Перед Дафной стоял небольшого роста человечек в плохо сидящей одежде. Похоже, бывший хозяин одежды рад был от нее избавиться. «Кокчик!» Он просиял. «Видите, мисс, я говорил, что мой гроб спасет мне жизнь. Папа, это Кокчик. На Джуде он был мне верным другом. Кокчик, это мой отец, он король». «Вот как славно», — сказал Кокчик. «Гроб?» — переспросил король, опять сбитый с толку. «Папа, я тебе рассказывала, помнишь? Кармашки, мачта и саван, маленький надувной бильярдный стол». «А-а-а, этот гроб. Подумать только. Как долго вы были в море, мистер Кок?» 2 недели, сэр. У моей печурки топливо вышло после первой недели, так что я обходился галетами, мятными лепешками и планктоном, пока не причалил к острову», — ответил Кок. «Планктоном?» — переспросила Дафна. Процежил его через бороду, мисс. Я подумал, раз киты его едят, может, и мне сойдет. Он сунул руку в карман и извлек оттуда засаленный листок бумаги. А высадился я на очень забавный островок. На нем была медная табличка с надписью, прибита к дереву. Я списал ее. Вот, глядите. Король и его дочь прочитали полустертую надпись карандашом. Остров дня рождения миссис Этель Джей Банди. «Он правда есть!» — завопила Дафна. «Отлично!» — сказал король. «За ужином непременно расскажете нам о своих приключениях. А теперь прошу меня извинить, я вас покину ненадолго. Мне нужно править». Король Генрих IX потер руки. «Что у нас там еще? А, да. Чарли, хочешь быть архиепископом?» Его преосвященство епископ Топли, который уже укладывал вещи в мешок, отчаянно замахал руками. На лице у него отразился ужас. «Нет, спасибо, Генри». «Точно? Ты уверен?» «Совершенно уверен, спасибо. Они меня заставят носить ботинки. Нет уж, я здешние острова ни на что не променяю». «Ага, значит, даже собственный приход для тебя не лучший исход», — сказал король медленно и звучно, как говорят люди, представляя вниманию публики очень плохой каламбур. Никто не засмеялся. Даже Дафна, как не любила отца, смогла выдавить из себя лишь кривую улыбку. И тогда отец сделал нечто непростительное даже для короля. Он начал объяснять. «Видимо, вы не заметили игры слов», — сказал он с ноткой обиды в голосе. «Есть слово «исход» как выход из какого-либо места, и есть исход как результат. В данном случае сан архиепископа и получение прихода стали бы для епископа Топли как знаком того, что он покинул эти земли, так и результатом, исходом его служения мне». «У архиепископов нет приходов, государь», — серьезно сказал мистер Блэк. «У них епархии, приходы у священников». «Строго говоря, архиепископ также и священник», — задумчиво произнес мистер Эд. «Но собственного прихода ему не положено, а, следовательно, для архиепископов эта штука не очень подходит». «Видите, Ваше Величество, как все замечательно устроилось», — сказал мистер Блэк, одарив короля лучезарной улыбкой. «Небольшая поправка, и ваш каламбур вызовет фурор в церковных кругах». «Я заметил, что вы не смеялись, мистер Блэк». «Нет, Ваше Величество, нам запрещено смеяться над словами королей. Сир, иначе у нас ни на что другое время не останется». «Ну что ж, по крайней мере, одно в моей власти», — сказал король и подошел к Мау. «Сэр, вы окажете мне честь, присоединившись к моей империи. Должен заметить, что выбор в этом вопросе предоставляется немногим». «Спасибо, король», — ответил Мау, — «но мы...» Он запнулся и взглядом попросил Пилу о помощи. «Мы не хотим к вам присоединяться, ваш государь. Империя слишком большая, мы в ней потеряемся». «Но тогда вы станете добычей первого, кто прибудет на остров с полудюжиной вооруженных людей», — сказал король. «Кроме меня, конечно», — поспешно добавил он. «Да, ваш король», — ответил Мао. Он видел, как смотрит на него девочка-призрак, и понял, что момент настал. «Поэтому мы хотим присоединиться к Королевскому научному обществу». «Что?» — король посмотрел на дочь. Она ухмылялась. «Это ты их научила?» «Папа, наука зародилась на этом острове», — быстро ответила Дафна. «Я только дала им нужные слова. Эта идея их собственная. Их предки были учеными. Ты видел пещеру. Все выйдет просто замечательно». Пилу боязливо перевел взгляд с короля на его дочь и продолжил. «Когда Королевское научное общество создавалось, король даровал им дубину, столь же полную величественности, сколь и его собственная». «Величественности?» — переспросил король. «Это был Карл II, государь», — шепнул мистер Блэк. «По правде сказать, он действительно заявил, что общество заслуживает булавы, по величественности, не уступающей моей собственной. И я так понимаю, нам еще повезло, что он не сказал «величество виновения». А значит, он считал, что могуществом они равны королям, поэтому мы смиренно...» «Нет. Гордо просим принять нас в общество», — сказал Пилу, покосившись на девочку-призрака. «Мы будем приветствовать всех людей науки как братьев». «Папа, соглашайся, соглашайся», — сказала Дафна. «Наука объединяет людей всех стран». «Я не могу говорить за общество», — начал король. Но Дафна была готова. «Что толку быть принцессой, если при этом нельзя перебивать короля?» «Именно что можешь, папа. На их здании ведь написано «Королевское общество». «Это ваше общество, государь», — промурлыкал мистер Блэк. «И, конечно, располагается оно в Лондоне». «И мы подарим им золотую дверь», — сказал Мау. «Что?» — переспросила Дафна. Эта подробность оказалась для нее сюрпризом. «Мы не позволим больше закрыть ее», — жаром произнес Мау. «Это будет наш дар братьям, которые уплыли так далеко, что в конце концов вернулись обратно». «Но это же тонны золота!» — воскликнул король. «По крайней мере, 8 тонн, я полагаю». «Отлично, государь», — сказал мистер Блэк. «Победителю причитаются трофеи». «Только мы не воевали», — ответил король. «Это слишком. Мы не можем ее принять. Они чересчур добры». «Я просто хотел заметить, что народ любит, когда короли привозят домой ценные вещи», — сказал джентльмен последней надежды. «Например, целые страны», — вставила Дафна, сердито взглянув на него. «Но это же подарок, мистер Блэк. Это не военный трофей», — сказал король. «Что ж, это весьма удачный, хотя и необычный исход», — как ни в чем не бывало произнес мистер Блэк. «И вы нам тоже подарите подарок», — сказал Мао. «Когда многое взято, что-то довернется. Пилу». «Большой телескоп», — произнес Пилу. «И лодку размерственностью не меньше милой Джуди. И 10 бочонков солонины, и инструменты всяческой размерственности. Строительный лес, металлы всяческой разновидственности, книги с картинками и письменами про эти картинки». Список был довольно длинный. И когда Пилу закончил, Дафна сказала: «Папа, это все обойдется не так уж дорого, даже с кораблем. И помни, первое, что они попросили, это телескоп. Как ты можешь возражать?» Король улыбнулся. «Я не буду возражать. И даже не буду громко удивляться вслух, если кое-кто поможет им с этим списком. Мне очень понравились металлы всяческой разновидственности. И ты, конечно, права. Ученые потянутся сюда толпами. Мао, спасибо. Оставьте свою дверь себе». «Нет», — твердо сказал Мао. «Она слишком долго была закрыта, ваша король. Я не позволю ее снова захлопнуть. Но у нас есть еще одна просьба, очень простая. Пусть каждый ученый, приезжая сюда посмотреть на то, что мы когда-то знали, расскажет нам все, что знает он». «Лекции!» — воскликнула Дафна. «Ну, конечно!» «Еще, чтобы кто-нибудь научил нас врачению», — добавил Мао. Епископ, про которого все как-то забыли, просиял и, приосанившись, выступил вперед. «Если я могу вам как-то в этом помочь», — начал он. В голосе звучала надежда. «Врачению, чтобы людям становилось лучше», — сказал Мао, вопросительно взглянув на Дафну. «Да, конечно», — отозвался епископ. «Я считаю, что...» Дафна вздохнула. «Простите, ваша милость, но он имеет в виду не вероучение, а врачевание», — сказала она. «А, понятно», — печально сказал епископ. «Очень глупо с моей стороны». «Но имейте в виду, если вы умеете вести дискуссии, Мао это может заинтересовать». Она посмотрела на Мао, который посмотрел на нее, на джентльменов последней надежды, на короля, на Кати Рен, а потом опять на нее. «Он знает, что я уеду», — подумала она. «И очень скоро, иначе нельзя. Единственный ребенок короля не может жить на острове, затерянном в океане. Мао читает меня как книгу, если бы, конечно, он умел читать. Он знает, я вижу по лицу». На рассвете 7-го дня после прибытия Кати Рен капитан Сэмпсон был готов снова поднять паруса. Корабль уже набрал достаточно провизии для возвращения в порт Мерсию, Но пилить 8 тонн золота – дело не быстрое, особенно если хочется, чтобы ни одна золотинка не пропала. Сейчас корабль стоял на якоре за рифом, едва различимый в тумане. Он был похож на игрушку, но при взгляде из женской деревни все зависит от перспективы. Шхуна Его Величества отбыла вчера. Островитяне радостно кричали и махали руками на прощание. На борту сильно поубавилось инструментов, керосина, парусина, вилок и ложек. Самый быстрый парусник в мире томился на приколе, стремясь в полет по морям. На поляне посреди женской деревни в это время суток было более или менее безлюдно. Из хижин доносился храп и время от времени бурчание желудка миссис Бурбур. Сады безмолвно слушали. И сама женская деревня слушала. Дафна в этом не сомневалась. И всех, кто в ней был, заставляла прислушаться. Даже бабушку Дафны заставила. Вчера Дафна увидела бабушку рядом с миссис Бурбур, которая, несомненно, была женщиной очень большой силы, так как, судя по всему, ее новая собеседница жевала для нее солонину. Ее светлость не видела, что внучка ее видит. Наверное, так было лучше для них обоих. Дафна оглядела сады и огороды. «Я пришла попрощаться», — сказала она, — «и поблагодарить». Она не стала повышать голос. Бабушки либо слушали, либо нет. Она стояла и ждала. Ответа не было. Овощи молчали. В отдалении птица Панталоне отрыгивала остатки вчерашнего ужина. «Но все равно спасибо», — сказала она и отвернулась. «Интересно, они на самом деле были?» — спросила она себя. «Здесь так быстро рассеиваются воспоминания, наверное, их уносят ветром в море. Но я не забуду». Едва слышный голос у нее в голове произнес. «Хорошо». А может быть, ей показалось. Привычка слишком много думать очень осложняет жизнь. Король попросил плотника Скотти Рен, пока он на острове, помочь с постройкой нового дома, уже начатый плотником с королевской шхуны. И очень скоро обе команды тоже засучили рукава, потому что им было неудобно смотреть, как работает король. Остатки Джуди превратились в еще один длинный племенной дом и большую кучу полезных вещей. И, конечно, осталась сама Джуди. Неожиданная находка. Корабль влетел носом точно между двух гигантских смоковниц, и носовая фигура застряла, скрытая от глаз и неповрежденная, а корабль рассыпался вокруг стволов. Два моряка прибили фигуру над дверью племенного дома. Все одобрили это, кроме короля, который выразил опасение, что неприкрытая грудь статуи грешит против общественных приличий. Он не понял, почему все засмеялись, но обрадовался, что как-то загладил свой неудачный каламбур. Сейчас Дафна смотрела на носовую фигуру Джуди в последний раз. На деревянных губах играла едва заметная улыбка, а на шею статуи кто-то повесил венок из цветов. Дафна сделала ей реверанс, потому что если кто из неживых существ и заслужил уважение, это Джуди. Дафну научили делать реверансы много лет назад. На острове это умение пригодилось ей примерно так же, как навыки катания на коньках. Но в данном случае это был совершенно уместный поступок. Шлюпка ждала на краю лагуны. Уже давно ждала. Толпа разбрелась, ибо махать и кричать кому-то, кто пока не торопится отбывать, в конце концов надоедает. В общем, Калет тактично или не очень тактично погнала островитян обратно на поля. Она знала, когда людям нужно остаться наедине. Кроме того, Дафна со всеми уже попрощалась вчера на большом пиршестве, и король стал единственным брючником, удостоившимся татуировки с закатной волной. И все смеялись и плакали. Всего несколько часов назад джентльмены последней надежды отнесли короля на корабль, потому что, как они объяснили, ему немного не здоровится. Это кодовое выражение означало «перебрал пиво». Сейчас Дафна словно была одна-одинешенька на острове, если не считать собаки, греющиеся на солнце. Впрочем, Дафна не сомневалась, что сотни глаз смотрят на нее с полей. Она оглядела пляж. Там ждала шлюпка, и там был Мао. Он стоял на своем обычном посту с копьем. Он взглянул на подошедшую Дафну с неопределенной улыбкой, какой он всегда улыбался, когда не совсем понимал происходящее. «Все остальные уже на борту», — сказал он. «Я вернусь», — ответила Дафна. Мау принялся рисовать копьем зигзаги на песке. «Да, я знаю», — сказал он. «Нет, я честно вернусь». «Да, я знаю». «Похоже, ты мне не веришь». «Я тебе верю, но похоже, что ты сама себе не веришь». Дафна поглядела себе под ноги. «Да, я знаю», — кротко сказала она. «Отец собирается послать бабушку послом в Воссоединенные Штаты. Она сообразила, что сможет взять этих задавал бостонцев в ежовые рукавицы, и теперь изо всех сил делает вид, что недовольна. Я полагаю, что на самом деле она будет править ими железной рукой в бархатной перчатке. А это еще хуже. А больше у папы никого нет. Ну, кроме кучи придворных и правительства, и подданных империи, конечно. Но они не будут знать его как человека, только как лицо, увенчанное короной. Все очень плохо. Но я нужна папе». «Да, нужна», — ответил Мау. Дафна просверлила его взглядом. Очень глупо с ее стороны, но она ждала, что он начнет спорить. Не столько спорить, сколько протестовать. Ну, не протестовать, конечно, а просто будет разочарован. Трудно говорить с человеком, который тебя понимает. Она сдалась и только сейчас заметила его руку. «Что у тебя с рукой?» — воскликнула она. «Ужас какой-то!» «Просто синяки. Меня и татуировали в прошлой ночью после пиршества. Смотри». Она посмотрела. На левом запястье Мау красовался маленький синий краб-отшельник. «Очень красиво!» «Это Мило сделал. А на другой руке?» Он повернулся другим боком. «Закатная волна», — сказала Дафна. «О, я так рада, что ты наконец решил ее!» «Посмотри внимательнее, девочка-призрак», — улыбнулся Мау. «Что? О, она идет не в ту сторону!» «Она идет куда надо. Это рассветная волна, и мы ее дети, и мы не уйдем снова в темноту. Я клянусь, это новый мир. Ему нужны новые люди. И ты права. Твой отец очень хороший человек, но он нуждается в тебе больше, чем этот остров». «А, ну, я думаю...» «Он нуждается в твоей силе», — продолжал Мао. «Я видел вас вместе. Ты придаешь его миру форму. Он придаст форму вашему бедному народу. Ты должна отплыть с ним на этом корабле. Ты должна стоять рядом с ним. В глубине души ты это знаешь. Ты будешь приносить пользу. Люди будут тебя слушать». Он взял ее за руку. «Я тебе говорил, что Има сделал множество миров. Я говорил, что иногда мне кажется, я могу заглянуть краем глаза в мир, где волны не было. А сейчас ты взойдешь на корабль. Или не взойдешь. Что бы ты ни выбрала, в результате образуются два новых мира, и, может быть, иногда на самом краю сна мы увидим тень другого мира. У нас не будет несчастливых воспоминаний». «Да, но...» «Не надо больше слов. Мы знаем все слова, которые не должны быть сказаны. Но ты сделала мой мир совершеннее». Дафна лихорадочно соображала, что бы сказать, и, наконец, сообразила. «Уи Ари, завтра надо снять повязку с ноги, и мне до сих пор не нравится рука Каахи. Судовой врач Скотти Рен сказал, что ему лучше, но стоит разбудить миссис Бурбур, пускай она посмотрит. Да, и не верь ей, она на самом деле не может жевать этими зубами. Так что пусть кто-нибудь жует для нее, и... это все неуместно, да?» Мао засмеялся. «Разве это может быть неуместно?» Он чуть неловко поцеловал ее в щеку и продолжал. «А теперь мы разойдемся без сожаления, а потом встретимся вновь, как старые друзья». Дафна кивнула и высморкалась в последний хороший носовой платок. И корабль ушел. А Мау пошел на рыбалку. Он задолжал на Уи рыбу.